Глава 4. Нет, она мне вовсе не дочь. Ее мать зовут Жаклин Шоу. Я понимаю, что выдала себя. Но исправлять ошибку, прикусывая длинный язычок, уже поздно. Теперь детектив Ортис знает, что я знаю. Он понял, что я интересовалась Оливией, искала сведения о ней. И тебе не жаль эту девочку? Даже не возникло чувства, будто... Слезы жгут мне глаза. Уж и не знаю, сколько секунд спустя я вновь обретаю способность говорить. И каких еще нахрен чувств мне не хватает, по-вашему? Слова вылетают уродливыми, жестокими и исступленными. Детектив морщится, и мне хочется взять их обратно. Но в то же время в моей груди бурлит гнев. Он плещет через край, вытесняя боль. Что мне полагается чувствовать? Кто я этой девочке? Как мне следует относиться к ребенку, чей отец 3 года продержал меня в подвале, и при этом... К девочке, которую я ни минуты даже не подержала на руках. Я валялась в отключке, мирно дрейфуя по морю анестетических препаратов. А когда очнулась, ребенка уже унесли. Оливию могла удочерить семья, живущая по соседству или на другом конце страны. Она вообще могла родиться мертвой, мне и невдомёк. «Я тут вообще ни при чем», — реву я, захлебываясь злостью. «Прекратите зря тратить свое время». Я отчасти ожидаю, что детектив что-то сделает, чем-то возразит или хотя бы влепит мне за трещину. Уж ее-то я заслужила. Но к моему разочарованию и ярости он лишь терпеливо ждет, пока я закончу свой скорбный монолог. «Что ж, не хочу вас разочаровывать, но я видела ее один-единственный раз. На стандартном объявлении о пропаже человека. А теперь, пожалуйста, вы можете просто отстать от меня». «Мне очень жаль», — говорит он, — «но я не могу так поступить». «Я не пыталась вернуть ее себе», — сипло заявляю я, — «если вам интересно». «Ничего подобного я не говорил». «Тогда что вы ожидали от меня услышать?» «Почему вы здесь?» Какая-то часть меня уже знает ответ. Или, во всяком случае, смутно догадывается о нем. «Что вам нужно от меня на самом деле? Почему именно вы, хотя явиться мог кто угодно другой? Почему ко мне такое внимание?» «Во-первых, я детектив, и мне было поручено это дело. Мне в голову бы не пришло посылать кого-то другого вместо себя. Во-вторых, я хотел поговорить с тобой неофициально, без протокола. Твои обстоятельства мне известны. Не хотелось доставлять тебе лишних неприятностей». «Ну, уже без шансов. Теперь меня наверняка выгонят с работы». Тишина в проулке за клубом настолько напряженная, что гудит и потрескивает, как дрянная электропроводка. Даже мерный пульс клубного баса, отделенный от нас лишь кирпичной стеной под слоем граффити. Белый шум, не более. «Я пытаюсь донести простую мысль. Выродок, который сотворил с тобой то, что сотворил, мог похитить твою биологическую дочь, твоего ребенка. Неужели тебе плевать?» Перед глазами все кружится. Блестящий асфальт, кирпичи, неохватное шиферно-серое небо, почти неотличимое от крыш, размытые огни. «Как вы смеете? Зачем?» Мой голос предательски дрожит, выдавая не успевшие пролиться слезы. «Просто хочу знать, из чистого любопытства». Даже не знаю, что тут на меня находит. Мой кулак сам собой взлетает вверх, метя в лицо детективу. Где-то в подкорке я соображаю, что здорово лажанула. Но останавливаться уже поздно. Не блокируя мою руку и не пытаясь перехватить запястье, детектив чуть отворачивает голову в сторону. Костяшки моих пальцев скользят вдоль его челюсти, после чего моя рука безвольно падает, чтобы повиснуть вдоль тела. Мы глядим друг на друга. Я в панике, а он со странным блеском в темных глазах, похожим на азарт. Тонкая кожа на тыльной стороне моей ладони еще саднит, оцарапанная короткой щетиной. Верный признак, что я действительно только что пыталась его ударить. Не отваживаясь сбежать, я опускаю голову и протягиваю детективу обе руки запястьями вверх. «Арестуйте меня, если хотите», — шепчу я. «Я не собираюсь тебя арестовывать, Лейн». «Почему нет? Я ведь первая напала и не сотрудничала со следствием. Дорожки от слез быстро высыхают на моих пунцовых щеках. Я не затем пришел, чтобы портить тебе жизнь. Единственное, чего я хочу, — это спасти Оливию». Что-то сжимается у меня в груди, когда он протягивает мне карточку с отпечатанным на ней мелким текстом. Какой-то адрес, какой-то телефонный номер. Еще один номер нацарапан внизу, синими чернилами. «Приходи завтра в участок. Нам нужны показания за твоей подписью о том, где ты была и чем занималась в день исчезновения дочери». Должно быть, детектив Ортис угадывает недоверие в моих напрягшихся плечах, потому что спешит добавить. «Тебя не арестуют и ни в чем не обвинят. Обычная полицейская рутина». «Что, если не приду?» Только облачко пара выдает его терпеливый вздох. «Можешь связаться со мной, позвонив на мобильник», — говорит детектив. «Поговорим без протокола. Если вспомнишь о чем-то важном. Или просто захочешь выговориться». Я беру карточку кончиками пальцев. «Непременно». Детектив разворачивается и без оглядки шагает прочь. Догадываюсь, у него нет и тени сомнений. Несмотря ни на что, завтра я появлюсь в участке. Я и сама почти не сомневаюсь.